Глава третья. Империя Оствер. Замок Ройхо. 15 февраля 1401 года. Граф Ройхо и барон Койн, оба закутанные в тяжелые, подбитые мехом плащи, прогуливались по стене замка, осматривали засыпанные снегом окрестности и время от времени бросали взгляды на внутренний двор, где шла тренировка дружинников, махавших деревянными мечами. «Завтра утром за мной прибудет повозка под охраной воинов нашей школы, и я буду должен на время уехать», — сказал маг. «Но к весне обязательно вернусь». «Что-то важное?» «Да. Меня вызывает мой учитель, Асим Вишнер, перед которым я должен отчитаться о своих успехах за последние 2 года». «А это не может подождать?» «Нет. Если я имею намерение продвинуться в иерархии школы, Торнадо, а такое намерение у меня есть, то просто обязан поддерживать своего покровителя Вишнера и держать его в курсе всех моих дел». «Мог бы и через медиума перед ним отчитаться». «Это само собой, но не все можно передать через другого человека». «Ты имеешь в виду наследие моего прадедушки? И твой неудачный поиск его дневников и изделий?» Ройхо усмехнулся и, затянутой в черную перчатку ладонью, дружески похлопал Койна по плечу. «Ну...» — маг поморщился, как от зубной боли. «Кое-что я все-таки нашел». «Пару кристаллов, несколько не очень ценных артефактов и разгромленную лабораторию? Ха, ой, как много за 2 года!» «И это немало. По крайней мере, известно, что Руфус Ройхо в самом деле вел какие-то работы в области защиты от боевой магии. Чего-то достиг. И перед тем, как погибнуть в бою с лучшими воинами тогдашнего архимага, он успел спрятать все свои самые ценные амулеты». «Дальше можешь ничего не говорить», — граф взмахнул рукой. «Все твои доводы я слышал уже 1000 раз. У него не было времени. Он спрятал клад в своем замке или где-то рядом. И чтобы его найти, надо просто хорошо поискать». «Чепуха, Ангус. Не было ничего. А иначе за 200 с лишним лет наша семья хоть что-то, но нашла бы. Возможно, что так и есть, но я рук не опущу». «Поступай, как знаешь, упрямец. Тем более, что я всегда рад тебя видеть. А в весеннем боестолкновении с герцогом твоя сила нам понадобится. Ты ведь не откажешься погонять Грига?» «Не откажусь. Для меня это хорошая практика. Однако герцог не слабак, у него свои маги есть. Надо сказать, что неплохие. И 1500 мечей в постоянной дружине, не считая 300 стражников в Изнаре». «Вот и отлично. Будет с кем всерьез подраться». Внизу в это время раздался крик. И, посмотрев на дружинников, дворяне увидели Уркварта, который яростно отмахивался тяжелым учебным мечом от десятника Юнга, и, проигрывая, он попытался взять опытного воина за горло. Но Юнг на все это не реагировал и продолжал методично загонять графского сына в угол между стеной и восточной башней. «Хм, а неплохо паренек держится», — отметил барон Койн. «Не сдается и не трусит. В учебе прилежен и к тебе подольститься не пытается». «Да», — согласился с магом граф. «Молодец. Жаль только, что он не настоящий Уркварт». «Так в чем проблема? Сделай его истинным Ройхо. Сегодня день необычный, как раз то, что надо. Вспомни предание из старины, как рода Остверов после первой войны с Ишимибар людьми оскудели. И каждая семья по 3-4 человека со стороны в приемные сыновья брала». «Помню это предание, но сейчас вроде бы время не то». «Как раз именно то, Квентин. Сколько было рейхов в расцвет империи? Около 400. А сейчас только твоя семья и осталась, а тут еще потеря наследника. Значит, предлагаешь усыновить чужака в теле моего сына? Конечно. Кэтрин и детям этого знать не надо. Останетесь один на один и проведешь обряд. Все по старому закону. Наследником второго сына сделаешь, а Уркварту, как и собирался, волю дай. Затем я ловца душ очищу, чтобы не было соблазна парня под жесткий контроль взять. Граф посмотрел на Уркварта, которого десятник сначала прижал к стене, а затем жестким и быстрым ударом сбил наземь. Но тот все равно пытался подняться, и он одобрительно кивнул подбородком. «Пожалуй, ты прав. Друг, я так и сделаю. Перед духами предков признаю его своим приемным сыном, а наследником объявлю Айнура. Но есть одно «но». А что, если духи не примут его как своего? Мне кажется, что все сложится хорошо. Посмотрим. Моя новая жизнь, на удивление, быстро вошла в колею. Семья графа, за исключением самого отца семейства, признала меня за своего. И все мои неправильные построения речи, несвойственные прежнему Уркварту, и странности, домочадцы списывали на болезнь и жалели меня как могли. Ну и я, соответственно, на такое отношение отвечал добротой и теплом. Ибо было бы свинством, как сказал один киногерой, злом платить за предобрейшее. И один раз я даже смог оказать моей новой семье небольшую услугу. Сестры-близняшки, белокурые семилетние милашки Джани и Наири, сбежали от няньки и полезли на чердак, вроде бы за голубями. Но лестница была старая, основа лопнула, и они повисли в 3 метрах над каменным полом. Я оказался рядом, услышал их крики о помощи и успел поддержать ту лестницу до того момента, как подоспели слуги. И хотя девчонки не убились бы, а раны им подлечили бы магией, хоть такой малостью, но я все же помог семье Ройха и был этим доволен. Дни летели за днями. Я окреп и начал набирать массу тела, и после того, как барон Коин вытрусил из меня всю интересующую его информацию о мире Земля, получил свободное время. И, воспользовавшись им, я пристально присмотрелся к жизни средневекового замка, которую мог видеть только из центрального донжона. Дальше меня не выпускали, объясняя это тем, что мой организм еще слаб. Затем я пообщался со своими неожиданными братьями по крови, 12-летним Айнуром и 9-летним Трори, смышленными и верткими пареньками. А после с моим учителем Гради Тайфари, которого, кстати сказать, освободили от обязанности быть дядькой графского наследника и вернули на должность десятника, сержанта, в дружину. После чего, в меру своих способностей, проанализировав происходящее вокруг меня события, я вновь начал всерьез задумываться о планах на будущее. Итак, что я имею? Пока меня никто не пытался убить или лишить разума, хотя сделать это было очень просто. Маг Ангус Койн прямо сказал, что имеет возможность подчинить меня своей воле, поскольку именно его магический артефакт перенес мою копию в тело Уркварта Ройхо. Однако пока я никому не мешаю, вокруг меня все тихо и относительно спокойно. И я являюсь обладателем неплохого тела, которое поначалу хоть и выглядело худосочным и рахитичным, быстро приходит в норму. Вне всякого сомнения, спокойствие, хорошее отношение семьи Ройхо и справное молодое тело – это хорошо. Но постоянно возникало множество вопросов. А что дальше? Кто я в этом мире, если не могу вернуться на землю? Какова моя стезя? Что мне готовит граф Ройхо? Ответов пока не было. Маг отшучивался или постоянно уводил разговор в сторону, ограничиваясь самыми общими фразами. А к Квентину подойти было немного боязно. Когда он меня видел, сначала улыбался, а потом становился хмурым, словно туча, и мне казалось, что он готов кинуться на меня и разрубить тело Урквартта пополам. Типа, так не доставайся же ты никому. Умирать не хотелось, и я пару раз подумывал о побеге из замка. Но эти мысли быстро улетали прочь, как нереальные, ибо за стенами замка суровая зимняя пора. Незнакомая местность и разведчики герцога Грига, пару раз замеченные патрулями. Они меня не упустили бы, даже если бы удалось выбраться из замка. Впрочем, точно так же, как и дружинники Квентина, которые бы кинулись за мной в погоню. И здраво оценивая свое положение, я приходил к выводу, что надо поговорить с графом Ройхо, так как именно от него зависит вся моя дальнейшая жизнь. И вот 3 недели назад я решился, и вместо полуденного сна отправился в библиотеку, где граф в это время обычно проводил 1 час за чтением военных трактатов и планированием операций против герцога Грига. На входе я остановился. Вобрав в себя воздух, задержал его на 15 секунд и выдохнул, и так 3 раза. Эта метода старая, она помогает успокоить сердцебиение, и, открыв широкую резную дверь, я оказался в просторном помещении. У высокого стрельчатого окна находилась пара столов и кресла, и в одном из них сидел человек, называющий себя моим отцом. Лишь только моя нога переступила через порог, как старший Ройхо посмотрел на меня, и его правая рука непроизвольно опустилась на рукоять широкого кинжала, который всегда висел у него на поясе. Взгляд у местного владетеля был тяжелый, и на миг я засомневался в себе. Но отступить значило упасть в рейтинге графа на 1 пункт. И, переборов свое смущение, твердым шагом я прошел между сундуков с книгами, которые стояли вдоль стен, приблизился к Квентину и в 1,5 метрах от него молча слегка поклонился. «Чего тебе?» — убирая руку с кинжала, пробурчал хозяин замка. «Я бы хотел поговорить с вами, господин граф», — ответил я. Старший Ройхо мотнул головой влево. «Садись, пообщаемся». Сев на указанное мне место и, не дождавшись вопроса от Квентина, я сам начал. «Господин граф, так случилось, что я оказался в теле вашего сына. Это было ваше решение, а не мое. Поэтому не надо смотреть на меня, как на врага». Квентин немного втянул голову в плечи, вроде как набычился, и сказал: «Дело не в тебе, землянин, а в том, что я не уберег своего первенца и наследника. Поэтому я и смотрю на тебя хмуро, может быть, иногда даже с угрозой. Однако беды от меня не жди, по крайней мере до тех пор, пока ты соблюдаешь нашу договоренность». «Благодарю за разъяснение». «Это все, из-за чего ты хотел увидеть меня 1 на 1?» «Нет. У меня накопились вопросы, на которые ответить можете только вы». Граф откинулся на спинку кресла, посмотрел в серый потолок и сказал: «Давай поговорим». Он выдавил из себя: «Урквард, что тебя интересует? Какую судьбу вы мне готовите?» «Вот ты о чем», — протянул Квентин. «О будущем думаешь? Планы строишь? Быстро ты оклемался и освоился». «Стараюсь». «Через 2 месяца, может быть, раньше, ты покинешь замок и отправишься в военный лицей Крестич во владениях великого герцога Канима. А там проведешь 3 года. Затем будешь предоставлен сам себе. Тебя устраивает мой ответ?» «Да. Но по сравнению с другими учениками школы, которые уже являются неплохими фехтовальщиками и хорошими наездниками, я слаб. Поэтому хотел бы попросить вас о том, чтобы мне разрешили более свободно перемещаться по замку, а также конные прогулки, тренировки с дружинниками и общение с воспитателем Гради Тайфари, который занимался с вашим сыном». «Думаю, что тебя сразу же загнобят соученики или достанут убийцы Грига? Есть такая думка, господин граф. Хорошо. С завтрашнего дня ты не ограничен пределами центральной башни. Выберешь себе лошадь. Сможешь выезжать вместе с дружиной на поездку и посещать тренировочный зал. Благодарю. Свободен. Но я хотел задать графу еще пару вопросов. В частности, почему у всех обитателей замка на шее или на руке висят защитные амулеты и различные обереги, а у меня ни одного? Но старший Ройха так посмотрел на меня, что я решил не искушать судьбу. Покинул библиотеку и направился к себе в комнату. Далее этот день прошел как обычно, а вот следующий начался с резкого подъема. Еще до рассвета меня разбудил Тайфари, и в одних свободных серых штанах, перетянутых ремнем, я вылетел на замковый двор, где вместе с воинами графа сделал зарядку и обтерся свежим снежком. Затем оделся, посетил конюшню, выбрал лошадку поспокойней и через полчаса впервые выехал за стены. Это заняло час времени, еще полчаса ушло на то, чтобы почистить лошадь и 20 минут на завтрак. Утро явно было бодрым. После завтрака вместе с дядькой-учителем мы оказались в оружейной комнате. И какого оружия я там только не увидел. Мама моя родная. Одних мечей самых разных типов и видов было порядка 700 штук. А помимо них имелись тяжелые рапиры и даже пара тонких шпаг. А были еще копья и рогатины, луки и арбалеты, палицы и топоры, кинжалы, шестоперы, тяжелые метательные звезды, трезубцы и многое другое. «Выбирай», — произнес мой воспитатель, неразговорчивый и нелюдимый, но по какой-то причине преданный Уркварту словно собака. При этом совершенно случайно на автомате он посмотрел на меч в просто деревянных ножнах, который находился не в связке и не на стене, а в стойке, немного в стороне. Это был широкий клинок 60 сантиметров в длину с рукоятью оплетенной кожей. И он сильно напоминал римский пехотный меч, который, кажется, назывался гладиус. Мне подумалось, что это оружие прежнего Уркварта. Я взял его, примерился к рукояти, почувствовал, что меч сидит в руках как влитой, и понял, что не ошибся. Ранее клинок действительно принадлежал наследнику графа. «Вот же!» — вытаскивая клинок из ножен и всматриваясь в чистую сталь, услышал я позади себя голос Тайфари. «Колдовство и болезнь тебя памяти лишили, а руки сами к любимому оружию тянутся». «Что это за меч?» — спросил я дядьку. «Пехотный корт для ближнего боя. Стандартное оружие линейных имперских частей и егерей». «Угу», — буркнул я. Все так же, не оборачиваясь, резко сменил тему и поинтересовался. «Гради, слушай, а как мы с тобой познакомились?» Тайфари шмыгнул носом. «Это 2,5 года назад было, Уркварт, в твой 13-й день рождения. Ты тогда к папеньке в гости приезжал, и он тебя в полк взял. А там как раз меня плетьми наказывали. 8-й десяток ударов пошел». «За что?» «В кости проигрался. Пошел на преступление и совершил воровство полкового имущества. Приговор 200 плетей, а у нас больше, чем сотню, никто и никогда не выдерживал». «И что дальше?» «Ты с коня бросился и меня от палача собой прикрыл. Ну, господин граф сжалился надо мной, вспомнил, что я с ним 10 лет по всей империи мотаюсь, и сказал, что дает мне второй шанс. С тех пор я рядом с тобой». «Понятно». Мы покинули арсенал, в котором я даже половины всех запасов не видел. Оказались на тренировочном поле, и мне в руки вместо меча дали тяжелую палку. С этого началось мое обучение у дружинников, и мне пришлось попотеть, потому что воины графа подходили к делу ответственно и со всей серьезностью. Сначала разминка и силовой тренинг, затем краткое объяснение того или иного приема или стойки, а после этого отработка ударов и защиты. И так несколько часов подряд. Обед. И снова все по новой до позднего вечера. И только в темноте я мог вернуться в свою комнату, помыться, переодеться в чистую одежду, поужинать и послушать байки Тайфари, который рассказывал мне о мире Кама-Нио более подробно, чем маг. Благородным людям что? У них своя жизнь, парят в Поднебесье со своими проблемами и заботами. Так что Ангус задевал лишь основные моменты имперской жизни. А такие вопросы, как платежные средства, сельское хозяйство, придорожные трактиры, жизнь обычных людей, транспорт, почем в столице услуги проституток, сколько стоят рабы и кто противники империи на востоке, юге и западе, его как-то не волновали. И именно от дядьки-воспитателя, а не от мага, я узнал, что существуют оборотни и вампиры, которые отнюдь не сказки, а реальность. Хоть и редкая, а главная денежная единица империи – это золотая монета Иллир, которая стоит 10 серебряных ниров, а один нир – это сотня медных бонов. И всю эту информацию я впитывал как губка, крепко запоминал, перерабатывал, переосмысливал и подгонял под себя. Это было хорошо, поскольку информация – сила. И новые знания вселяли в меня некоторую дополнительную уверенность в завтрашнем дне и заставляли активнее заниматься и тренироваться. Так я прожил до середины февраля, как он здесь называется, месяц Нара. И сегодня впервые у меня был серьезный тренировочный спарринг с десятником Юнгом, одним из моих учителей. Естественно, я проиграл все три схватки из трех и даже ни разу не дотянулся до сержанта, слишком тот был опытен. Однако я выстоял, не сломался, удостоился похвалы от ветеранов и от этого был немножко горд собой. И уже в первых сумерках приготовился к тому, что продолжу слушать истории дядьки. Однако оказалось, что эта ночь для всего семейства Ройха необычная. День поминовения предков. И вечером должно состояться посещение родового храма. Так что, поужинав вместе с моими нечаянными братьями Айнуром и Трори, мы вышли на покрытый свежим снегом и освещенный масляными фонарями двор замка. Здесь мы присоединились к отцу, матери и сестрам. Глава рода Ройха оглядел нас и улыбнулся в мою сторону. Но быстро вспомнил, что я не его настоящий сын, и снова став серьезным и хмурым. Граф зашагал в сторону родового храма, расположенного в левом приморском донжоне. Мы, конечно же, следом за ним. И через сотню метров все вместе Ройха вошли в башню и, повернув от входа налево, оказались в теплом просторном помещении в форме квадрата, посреди которого стоял белый мраморный алтарь. Подле него двумя полукружьями горело два десятка свечей, а на стенах храма висело около сотни портретов. Это был своего рода зал славы графского рода, и раньше в этом месте мне бывать не доводилось. Поэтому я осматривал картинную галерею с неподдельным интересом, так как посмотреть было на что. И хотя я не мог сказать себе, что являюсь ценителем живописи, тем не менее сообразил, что картины написаны профессионалами высокого уровня, а не деревенскими мазилами. Видимо, память предков в замке чтили, и на портреты не скупились. Квентин тем временем начал рассказ о делах древних Ройха, и три часа подряд все мы внимали его красочные речи и откладывали на подкорку мозга каждое слово. Затем, когда он закончил, вся семья, и я в том числе, встала полукругом вокруг алтаря и хором произнесла слова, придуманные еще третьим графом Ройха. Все присутствующие говорили, а я повторял за ними. «Слава вам, предки наши! Мы, ветви вашего рода, пришли почтить вас, ибо помним о делах ваших славных и о том, кто мы есть в этом мире. Благодарим вас за жизнь и надеемся на то, что сейчас из мира мертвых вы смотрите на нас с одобрением. Храните наш очаг и благословите своих потомков». Одновременно с последними словами пламя свечей на краткий миг взметнулось высоко ввысь. И если бы я был дома, то посчитал бы, что это какой-то фокус. Но поскольку вокруг меня мир Кама-Нио, то вполне возможно, что сейчас за нами действительно, как и говорил Квентин, наблюдали духи семейства Ройхо. На этом моменте поминовение предков можно было считать оконченным. Но граф отправил семью на отдых, а мне велел остаться на месте. И когда Кэтрин и дети вышли, он достал из-за алтаря серебряный витой кубок с резьбой по ободу и бутылку вина, после чего он налил в емкость темно-красную жидкость, поставил ее между свечей и сказал мне: «Дай свою ладонь». Не задумываясь, я протянул к нему правую, а он крепко ухватил ее как клешнями и потянул меня к алтарю. Затем в его руке блеснула сталь кинжала, которая прошлась по внутренней стороне ладони. Моментально брызнула кровь, и граф, возразить которому я не посмел, направил ее в емкость. Сколько крови вылилось в вино, не знаю, но грамм 40-50 точно. Это можно было определить по тому, как уровень жидкости в кубке поднимался. Наконец граф выпустил мою руку. Я сжал ладонь в кулак и, чтобы не закричать, стиснул зубы. А Квентин впервые по-доброму усмехнулся и рассек свою ладонь. Кровь старшего Ройха смешалась с вином и моей живительной рудой. «Духи предков», — произнес граф после того, как кубок наполнился до краев, — «примете ли вы нового родича в семью Ройха? Дайте нам знак». Вновь пламя свечей взметнулось ввысь. И в этот момент произошло нечто странное и в самом деле чудесное. Кубок начал опустошаться. Уровень опускался на глазах, и вскоре емкость была совершенно пуста. Свечи убавили свою яркость, огоньки стали обычными. И граф Ройха, повернувшись ко мне лицом, надел на мою левую руку тонкий витой браслет из серебра с поперечным рисунком руны «Справедливость». «Что это?» — спросил я. «Оберег», — короткая заминка. «Сын. Тот самый, который прежний Урквард носил до того момента, как умер. Он защитит тебя от сглаза, порчи и большинства враждебных магических действий. Кроме того, он является опознавательным знаком того, кто ты и из какого ты рода». «Это значит, что я стал для вас своим?» «Для Кэтрин и детей ты и так свой, а для меня только приемный член нашей семьи. Живи по чести и справедливости, и я признаю тебя полностью». Таким вот образом, сам того не ожидая, я стал приемным сыном рода Ройхо. Мы с графом вышли из приморского донжона и увидели, как в замок въезжает закрытый зимний возок на полозьях, сопровождаемый десятком вооруженных всадников. На борту возка был нарисован герб – перекрещенные копья в обрамлении дубовых листьев на малиновом щите. Кто это, я уже знал. Троюродный брат графа – барон Юрген Арьян. Добродушный толстяк и повеса, в молодости – пустивший по ветру все немалое состояние своей семьи, но удачно женившийся и за год промотавший приданое супруге, некрасивой и злобной мадам Флоры. Об этом мне рассказывал Коин, дабы я знал, у кого перед своей смертью неоднократно гостил настоящий Урквард. Увидев, кто приехал, да еще в снегопад и ночью, граф снова надел на себя маску сурового человека и направился встречать гостя. Ну, а я, понятное дело, двинулся в спальню. Время уже за полночь, а завтра мне снова против сержанта Юнга в учебном поединке придется выйти. И наверняка он опять мне накостыляет по первое число, чтобы была графскому сыну хорошая наука и память.